Глава третья. Входная дверь уперлась в кошачий лоток. Нет, в целый туалетный особняк с крышей и арочным проемом. Марьям по привычке выругалась, в тысячный раз занося в список дел покупку миниатюрного тазика. Выполнено, точнее отменено. Теперь можно вычеркнуть всю тысячу одинаковых задач, а тазик выкинуть. Как и миски, о которой она вечно спотыкалась возле холодильника, чертыхаясь в Монькину сторону, будто та была виновата. Идиотка. Горло подкатил не просто ком, а лавина. Стоит ей прорваться наружу, и тогда рыдать придется уже не только по кошке. Уткнувшись в телефон, Марьям скинула шубу и сапоги. Босиком прошлепала по ламинату, на котором уже протерлась дорожка, и плюхнулась на диван. Все это не глядя под ноги. Зачем теперь смотреть? «О, Марьям здесь!» — приветствовали в телеграме. «Как Молли?» «Молли». Так она называла в чате Моньку, чтобы никто из знакомых не узнал. Каждая ведь лезет в болталку чуть ли не раньше, чем выезжает на первую тему. «Сдохла», — напечатала Марьям, до боли сжав зубы. «Запустить бы сейчас этот мобильный, висящий на стене телек или в окно?» «Нет, самой потом разгребать». «Кошмар!» — тут же ответила Снежа. «Я верила, что она справится». «Ты и в Деда Мороза до сих пор веришь», — отозвалась Патриция. «А потом такие доверчивые к геморам попадают. У нас тут очередное ЧП, Марьям». «Это знак, Марьяш», — принялась за свое Тутти-Фрутти. «Не зря ты с ним не сошлась, раз даже кошечка умерла, которую он подарил. Я сразу говорила, расклад не очень был. Это ваши больные отношения так проявились». «Главное, что тачка жива, которую предыдущий подарил», — ответила Патриция. «Кошку жалко, конечно, но тачку было бы еще жальче. Надо было человеческие подарки тёлке делать, тогда бы сошлись. Ты ж лабу своему про Молли не рассказала? 20 штук в сутки за лечение накладно, пусть он платит». «Вот почему в Тутькины Таро верить нормально, расклады на темы просить тоже. А я как скажу, так Дед Мороз сразу». «Сама справилась, у меня были деньги», — ответила Марьям Патриции, отгоняя мысли о крошечном тельце, оставшемся в клинике, будто их общий эмбрион. «А что за ЧП?» «Как она могла согласиться? Надо было самой похоронить. Теперь выкинут Моньку вместе с использованными шприцами и гниющими бинтами. Похоронят они ее как же? Где, интересно? А сама она где бы закопала? В парк ночью с лопатой пошла бы. Как вариант. Правда, у нее лопаты нет. Да и похорон она, наверное, больше не переживет. Девку менеджер Гемору, походу, послал», — замелькали в чате знакомые и незнакомые ники. «Она просила ментов вызвать, уже долго на связь не выходит». «Так пора вызывать давно. Куда увезли, не видно, на деревню дедушки вызывать». «Слабачка. Пару раз за жизнь прилетела, и все теперь не выдержит она. Настрадалась. А как Монька четверо суток мучилась. Еще и после смерти ей никакого покоя. В мешок и на мусорку». «Приехала в отель», — наконец ответила Патриция. «Там встретили, а оттуда за город повезли в частный дом. Она ни номера заказчика не знает, никуда везут. Попросила вызвать ментов, если не отпишется, что все в порядке. Скинула трансляцию геопозиции в чат и пропала». «В смысле пропала?» — напечатала Марьям. «Трансляция отслеживаться должна». «Где стояла, там и стоит, с места не двигается. В подписи была вас только-то, типа того». «А давно проверяли? Где эта ссылка? Может кто-нибудь переслать? У меня 500 непрочитанных в чате». Ей Зак сказал, что он бывший мент, поэтому она просила сразу с нескольких номеров в полицию позвонить, чтобы точно приехали. «С нескольких? Хорошо, если хоть кто-то откликнется. Охоть и ахоть они все гораздо, но свою задницу ради малознакомой дурехи подставлять не станут. Марьям бы точно не стала. Зато по кошке страдать, за милую душу. О, смотрите, обновлено только что! Пропавшая в сети!» На экране появилось пересланное сообщение с неотслеживаемой локацией некой Эсми. Была здесь такая. Вопросами изводила, хотела все знать. Вроде отвечали ей, как могли. А главного, получается, не рассказали. Марьям принялась листать чат в поисках трансляции. Когда нашла, болталка пополнилась еще несколькими десятками непрочитанных сообщений. Она открыла карту и почувствовала, как вдоль позвоночника пробежал холодок. 40 километров от вас. Закрыла, нажала на стрелку вниз. «Так давайте позвоним ей, спросим, как дела», — замелькали сообщения. «Номера не видно, только ник. Она же онлайн, наберите кто-нибудь в телеге». «Не надо», — опомнилась Марьям. «Не звоните и не пишите в личку. Если сама не отписалась, как обещала, значит, в беде. Зак услышит, отберет телефон. Или убьет ее, если прочитает сообщение в болталке. А прикиньте, если у нее сейчас на заблокированном экране весь наш треп всплывает. Дура, что ли? Кто ж чат из кортниц в оповещение выводит? Палево! Мне пофиг на палево, мои все в курсе. Но вы тут столько трындите, что телефон вообще не замолкал бы. Приходится болталку глушить. Марьям права, нельзя так девку подставлять. А номер Зака есть? Может, ему позвоним, отвлечем? Послушаем, что там на заднем плане происходит? Нету. Ее менеджер отправил и номер не дала. Так бы пробили его давно. Номер менеджера кто-нибудь спросил? Спрашивали, но девка вышла уже. Написала только, что менеджерша на звонки не отвечает. Вот менеджерка, вот сука. Наверное, в сговоре с ним. Или поленилась, не пробила, а теперь сливается. Да не в сговоре. Эти твари специально номеры не дают, боятся, что девки по их базам левачить начнут. Марьям снова пролистала чат до сообщения с трансляцией геопозиции. Девушка оставалась на том же месте. Марьям переключила отображение в режим спутника. Дом в тупиковом переулке. Красная кровля. Вокруг множество других крыш, но по большей части серых и гораздо меньше. Она слышала об этом поселке. Не самый популярный, есть и покруче, поэтому в нем не так много особняков. Там покупали дачи те, кто стремился к уединению. Без лишних глаз и ушей. Идеальное место, чтобы поиздеваться над девочкой. А ведь на ее месте могла оказаться и сама Марьям. Нет, она тёлка опытная, в отличие от этой Эсми. Девчонка мелькала в чате пару месяцев, не больше. Но и на старуху бывает проруха. Конечно, она не поехала бы в частный сектор, если бы знала заранее. Но Эсми сначала вызвали в отель, и не факт, что там она могла отказаться. Марьям ли не знать, как это делается? Она открыла Яндекс.Карты, отыскала нужный дом, проложила маршрут. Полчаса на машине. Дура, что ли? Чип и Дейл спешат на помощь. «Слушайте, девы», — наконец напечатала Марьям. «Столько времени прошло, а она на связь не выходит. Предлагаю вызывать полицию. Я позвоню, кто со мной?» Трындёж в чате резко оборвался. На мгновение Марьям показалось, что телефон завис. Когда время в правом верхнем углу экрана обновилось, она набрала. «Патриция? Тутти? Снежа? Ой, я боюсь!» — отозвалась только последняя. Подождав еще немного, Марьям пощелкала по никам. Тутти вышла минуту назад, Патриция все еще оставалась онлайн. Боевая подруга, единственная, кого стоило ждать. «У меня больше нет левой симки», — наконец написала она. «Я же завязала». «Понятно», — ответила Марьям. «Что ж, удачно вышло. Она-то думала, на Патрицию можно положиться в любой ситуации. Хорошо, что проверила это не на своей беде. Чужая беда. Ах ты ж твою мать!» Марьям прошлепала в прихожую, достала из сумочки второй телефон. «Как быть, если заказчик и правда окажется бывшим ментом? Со своими может и договориться. Девочку ему все равно, скорее всего, придется отпустить, но никакого наказания в таком случае не последует. Значит, завтра на ее месте может оказаться любая. В полицию звонить не вариант». Марьям набрала другой номер. «Оператор 112, что у вас произошло?» «Здравствуйте. Мою подругу насильно увезли за город. Избили, изнасиловали, закрыли в доме и подожгли. Вот адрес». Она сверилась с картой, открытой в приложении на основном мобильнике, и продиктовала. «Ваша подруга сейчас находится в горящем здании?» «Да, ее сильно избили. Она вырвалась, закрылась в туалете, кажется, а снаружи что-то подожгли». «Снаружи это на улице?» «Нет, в доме. За дверью, может быть. Дверь в туалет, я точно не знаю». «Подруга с вами на связи?» «Уже нет. Она мне только что позвонила». «Скажите, а газ в доме проведен?» «Что?» «Газ». «Да, проведен, она видела желтую трубу», — соврала Марьям. «Пусть думает, что дом вот-вот взлетит на воздух, прихватив с собой всю линию газопровода. Может, поторопится». «Еще там красная крыша, самый большой дом на улице. Сколько этажей?» Марьям попыталась открыть панораму улицы, но на экране по-прежнему оставалась карта. Видимо, этот переулок на фото не попал. «Кажется, два», — наугад ответила она. «Кажется, ваша подруга не уверена». Ей не давали поднять голову, когда заводили в дом. «Но она рассмотрела желтую трубу и красную крышу?» «Мельком видела. Слушайте, ее же похитили, она в шоке вообще-то». «Понятно. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Передаю информацию пожарным». «А полиция и скорой?» «Им тоже. Ожидайте». Естественно, она положила трубку. Вроде бы поверили. Немного налажала с этажами, ну да ладно. Что теперь делать? Вытащить и сломать симку? Вариант. Но как она тогда узнает, спасли ли Эсми? Неважно. Она сделала, что смогла. Теперь надо позаботиться о себе. Позаботиться. Перед глазами снова встала Монька, замершая, но все такая же красивая, с длинными изящными лапками, протянутыми в ее сторону. В детстве Марьям видела, как умирала от рака их старушка-собака. За пару месяцев болезни ее белоснежная шерсть пожелтела и слиплась. Глаза стали почти бесцветными, тело костлявым и неподатливым. К тому дню, когда папа сказал, что собаки больше нет, вся семья успела смириться и оплакать беднягу. Монька умерла внезапно, оставшись такой же красивой, как в свои лучшие дни. Теперь Марьям предстоит смиряться с потерей в одиночку. «Ну как, вызвала? Сколько ехать будут, не сказали? Марьяш, ау!» «Вызвала полицию, скорую, пожарку», — напечатала Марьям. «Сказала, подругу похитили, избили и подожгли». «Умница! Правильно! Тогда же лучше, чем с разных номеров звонить! Молодчина, Марьяш! Марьям, ты человечище!» Сообщения мелькали в чате с такой скоростью, что она не успевала их читать. Отложив основной телефон, подняла второй. Поднесла палец к кнопке выключения, как вдруг на заблокированном экране высветилось СМС. Категория «Экстренный вызов». В течение 20 минут бригада будет на месте. Марьям выдохнула. Кажется, она и правда сделала что-то хорошее. Может, этот поступок хотя бы частично загладит вину перед Монькой. Если бы она только могла, то похоронила бы кошечку сама. Но она не в состоянии. Если снова почувствует запах сырой земли, закапывать придется ее саму. «Бригада выехала, ждем», — написала она в чат, решив пока не выключать запасной телефон. Успеет еще избавиться от сим-карты. Тем более, если ее захотят отследить, то даже номер, оформленный на левого человека, вряд ли спасет. Пеленгуют же как-то по вышкам. Теперь главное, чтобы девка еще жива была и цела. А то помните, как Сонька в том году попала на отморозков? Не, а что там было? Приехала к Заку все чин-чинарем. Ужин, шампанское, а потом свалилась со стула, пошевелиться не может. Тут заходят еще трое. Дальше жесть, сами понимаете. Месяца три потом в больнице пролежала, скидывались ей на лечение. Теперь скалоприемником ходит, а у нее дочка маленькая, мать-пенсионерка. Ужас какой! Сил нет ждать, пока новости появятся. Тут-те сделай расклад, что Таро покажут. Хоть бы успели спасти, держись, девочка. Ох, у меня мурашки побежали. А я анкету заполняю. Снеж, ты в третьем классе, что ли, какие анкеты? Не, я бы тогда девственность до 18 приберегла. Продала бы, а анкеты в пятерочку. Пойду лучше кассиром работать, чем вот это все. Марьям улыбнулась, но тут же вздрогнула. Завибрировал лежащий на коленях телефон. Неизвестный номер. Вот и отследили. Зря она симку сразу не вытащила. Ох, зря.